Страница 324. Продолжение раздела «Естественные и точные науки». Страница 324. География и картография. Китайцы, как известно, с глубокой древности называли свою страну срединным государством Джунго. Это самоназвание Китая и определило географические представления его жителей. Древние китайцы представляли себе мир в виде вписанных друг в друга квадратов, которые составляют один огромный материк, омываемый со всех сторон мировой пучиной. Небо несколько наклонено по отношению к земле, отчего все реки в мире текут на восток. Люди, обитавшие в расходящихся от центра квадратах, селились там в соответствии со своим рангом в государстве. Ближайшие к столице районы были заселены знатнейшими подданными царства, тогда как наиболее удаленные территории соответствовали землям замиренных и непокорных варваров, которые только с виду похожи на людей, сердце же у них звериное. А за владениями варваров простираются совсем уж дикие и непригодные для обитания земли, населенные чудовищами и фантастическими существами, вроде людей без голов или с пёсьими головами, одноногих, с дыркой в груди или змеиным телом и прочего. Страница 325. Много легенд из области такого рода мифической географии собрано в древнем памятнике «Книга гор и морей» Хань Хай Цзинь. Впрочем, фантастический характер повествования в этой книге не мешает ее составителям с чисто чиновничьей педантичностью указывать местонахождение упоминаемых в ней гор, морей и рек. В этом проявляется одна из интересных особенностей древнекитайской литературы – отсутствие или, по крайней мере, сильная размытость жанрового единства произведения, тесное соседство откровенной фантастики и склонности к строгой классификации природных явлений. Для подобных географических представлений имелись и объективные причины. Равнина Хуанхэ, где зародилась китайская цивилизация, в самом деле опоясана цепями невысоких гор, отчего она с давних пор именовалась Срединной равниной или землями внутри проходов. Это обстоятельство предопределило и особенности, так сказать, мифической географии Китая, где главная роль отводится пяти священным пикам, которые, как считалось, подпирали небо в разных концах земли. Если говорить об устройстве всей земли, то здесь китайцы различали 9 больших континентов, и центральный среди них, он именовался божественным континентом, Хэнь-Джоу, соответствовал, собственно, Китаю. Внутри Китая, по традиции, тоже различались 9 областей, каждая из которых имела свой прототип среди небесных созвездий. Здесь получила распространение и буддийская традиция священной географии, утверждавшая, что на Земле есть один большой материк, в центре которого возвышается гора Меру. На таких картах Земля изображалась в виде круга. Страница 326. Первые упоминания о картах в китайской истории относятся к эпохе борющихся царств. В Цинской империи составление географических карт стало важным государственным делом. В погребениях Мавандуй, относящихся к середине II века до нашей эры, были найдены 2 шелковые карты того времени. На них изображена территория наследственного владения Чанша с ее горами, реками, дорогами, военными гарнизонами и населенными пунктами. Причем указана даже численность их жителей. Обе карты ориентированы по китайской традиции на юг и отличаются большой точностью. В позднейших империях составление карт приобрело систематический характер. Сами же карты составляли государственную тайну. В середине III века ученый Пэй Сю сформулировал 6 принципов картографии, каковыми является, во-первых, следование избранному масштабу, во-вторых, использование сетки координат, в-третьих, применение законов геометрии для вычисления расстояний, в-четвертых, измерение высот, в-пятых, расчеты углов, в-шестых, следование прямым и кривым линиям. С середины первого тысячелетия в Китае появляются специальные труды по гидрографии. Начинается систематическое составление карт отдельных местностей, а несколько позже, с X века, создаются географические энциклопедии. В 1137 году была составлена и выгравирована на каменной стеле подробная и точная карта Китая названием своим, напоминающая о традиционных истоках китайской картографии «Карта деяний Юя». Во времена правления монгольской династии Юань составлялись карты так называемого монгольского типа, на которые помимо градуированной сетки наносились только названия отдельных племен. По-видимому, для монголов, как жителей степей, разнообразие рельефа не имело большого значения.